На куполообразном лысом холме, выглядывающем из вереска, будто спина притаившегося хищника, лежал огромный валун, покоящийся на нескольких камнях размером поменьше. Чародейка направила коня к нему, не прерывая лекции. Есть также такие, по мнению которых магия — наука. Чтобы овладеть ею, мало одного дара и врожденных способностей. Необходимы годы упорных занятий и напряженного труда, необходима выдержка и самодисциплина. Так обретенная магия — это знание, это познание, границы которого постоянно расширяют светлые и живые умы путем опыта, эксперимента, практики. Так обретенная магия — это прогресс. Это плуг, ткацкий станок, водяная мельница, железоплавильный горн, рычаг и многошкивный блок. Это прогресс, развитие. Это изменение. Это постоянное движение наверх, к лучшему, к звездам. То, что после сопряжения сфер мы открыли магию, когда-нибудь позволит нам достичь звезд. Слезь с лошади, Цири. Йеннифер подошла к монолиту, положила ладонь на шершавую поверхность камня, осторожно смахнула с него пыль и засохшие листья. «Те, кто считает магию наукой, — проговорила она, — тоже правы. Запомни это, Цири. А теперь подойди ко мне». Девочка сглотнула, подошла. Чародейка обняла ее. «Запомни, — повторила она, — магия — это хаос, искусство и наука. Она — проклятие, благословение и прогресс. Все зависит от того, кто, как и с какой целью пользуется магией. А магия всюду, всюду вокруг нас, легко доступная. Достаточно протянуть руку. Взгляни. Я протягиваю руку». Кромлех ощутимо задрожал. Цири услышала глухой, далекий, идущий из-под земли гул. Вереск заволновался, полег от вихря, неожиданно обрушившегося на холм, небо резко потемнело, затянулось тучами, мчащимися с невероятной скоростью. Девочка почувствовала на лице капли дождя, прищурила глаза, спасаясь от блеска молний, которыми вдруг заполыхал горизонт. Инстинктивно прижалась к чародейке, к ее пахнущим сиренью и крыжовником волосам. Земля, по которой мы ступаем, огонь, который не угасает в ее недрах, вода, из которой вышла жизнь и без которой она была бы невозможна, воздух, которым мы дышим, достаточно протянуть руку, чтобы овладеть ими, заставить подчиниться себе. Магия всюду. Она в воздухе, в воде, в земле, в огне. И она за дверьми, которая заперла от нас сопряжение сфер. Оттуда, из-за запертых дверей, магия порой протягивает руку к нам. Ты об этом знаешь, правда? Ты уже почувствовала прикосновение магии, прикосновение руки из-за закрытых дверей. Это прикосновение наполняет тебя страхом. Такое прикосновение переполняет страхом любого, ибо в каждом из нас есть хаос и порядок, добро и зло. Но всем этим можно овладеть, надо только научиться. И ты научишься, Цири. Для этого я и привела тебя сюда, к камню с незапамятных времен, стоящему на перекрестье пульсирующих силою жил. Коснись его. Валун дрожал, а вместе с ним дрожал и вибрировал весь холм. Магия протягивает к тебе руки, Цири. К тебе, странная девочка, ребенок неожиданность, дитя старшей крови, крови эльфов. Странная девочка, вплетенная в движение и перемену, в гибель и возрождение, предназначенная и являющаяся предназначением. Магия протягивает к тебе руки из-за запертых дверей. К тебе, маленькая песчинка в колесах механизма судьбы, протягивает к тебе свои когти хаос, который все еще не уверен, станешь ли ты его орудием или же помехой в его планах. То, что хаос является тебе в снах, и есть проявление его неуверенности. Хаос боится тебя, дитя предназначения, а хочет сделать так, чтобы страх чувствовала ты. Сверкнула молния, протяжно громыхнул гром. Цири дрожала от холода и изумления. Хаос не может показать тебе, что он такое в действительности, поэтому показывает будущее, показывает то, что случится. Он хочет сделать так, чтобы ты боялась приближающихся дней, чтобы страх перед тем, что ждет тебя и твоих близких, начал управлять тобою, овладел тобою полностью. Поэтому хаос насылает сны. Сейчас ты покажешь мне, что видишь в снах, и страх овладеет тобой, а потом ты забудешь и возьмешь верх над страхом. Взгляни на мою звезду, Цири, не отрывай от нее глаз.